Чем больше он присматривался с бесстрастным лицом, тем более убеждался, что клиент готов. Дело даже не в его опломбе. Купив вчера у Смолина стопроцентно подлинный Смит-Вессон, того самого коротыша, и еще кое-что, опять-таки родное, он расслабился и подсознательно ждет от Шантарска исключительно подлинного. Хозяин хотенки с видом гордым и отрешенным нацедил себе водочки и, хэкнув, переправил ее в рот с таким видом, словно пребывал тут в гордом одиночестве. Буркнул: «Дырку не протри». Чернильница глухо стукнула о столешницу, отирая пальцы великолепным клетчатым платком, купленным явно не ближе пары тысяч верст от рубежей Отечества. Дегтяренко спросил небрежно: «Ну и что вы хотите?» «Да пустяки», — ухмыльнулся хозяин. «10 000 баксов за все, поскольку вещички продаются не в разбивку, а исключительно полным комплектом». «Запросики у вас», — покрутил головой нефтяной господин, с видом человека, привыкшего торговаться и умеющего это делать. «Да ладно», — фыркнул хозяин, — «давай-ка внесем ясность, куманек. Если ты решил на все это, глядя», — он неопределенно махнул рукой вокруг, — «что приперся к натуральному алкашу, то крупно промахнулся. Я, братка, не алкаш, а пьяница. Просекаешь разницу? Алкаш мозги пропил, а пьяница не вообще и не всегда. Я свою норму знаю, похлебаю и перестану. А хата моя в таком запустении не от того, что я отсюда все пропил, а исключительно потому, что обитаю я тут только летом. Водочки попить вдалеке от сожительницы, чтобы меньше вякало. Квартирка у нас на другом конце города. В ломы ей будет сюда переться. И потом, я, милый, не всегда был в таком вот бичевском виде. Я, чтоб ты знал, сельхозтехникум кончал. На целине», — он небрежно прищелкнул по обеим медалям, — «комсоргом поселка был. Если б не водочка, да не любовь к вольной жизни, я б, может, и в секретари райкома выбился. Да вот, не судьба была. Короче говоря, книжечки и мы почитываем. А партийно-политическую закалку прошли давненько, еще во времена волюнтаризма. Короче, слушай сюда. Я ж прекрасно понимаю, что таких чернильниц на белом свете осталось хрен да маленько. Он даже Яковлевич в руках не держал, а он старины видывал больше, чем гинеколог этих самых. Вон, валяются». Он кивнул на подоконник, где валялась стопка потрепанных книг. «Там все расписано. В Питере этой охранки было 1,5 человека. Это тебе не ГБ с его небоскребами. И сколько у них там было казенных чернильниц с полным письменным обозначением? Да штук несколько на всю невеликую братью. А уж большевички потом под корень изводили все отношение, имевшее к проклятому старому режиму, особенно такое вот. Это тебе теория. А практика такая. Мне, родной, подворачивается домок под Шантарском. Не дворец, да по нашим с Петровной скромным запросам. Шлакоблочник, гаражик имеется, во дворе есть где поставить клетухи для кролей, свинарничек. Бзик у меня доживать в кулацком хозяйстве. Так вот, если я квартиру толкну, эту хатку толкну, да добавлю 10 зеленых, в аккурат хватит», — он оскалился. «Ну что, похож я на алкаша, мозги пропившего, но...» «Не совсем», — бесстрастно кивнул Дегтяренко. «Вот то-то! А потому со своей цены я не слезу. Хочешь — бери, не хочешь — я еще подожду. Какие мои годы! Я рабенок двужильный. Рано или поздно толкану за 10. Цены знаем, не сомневайся». Дегтяренко усмехнулся. «А если домик тем временем уйдет?» «Другой подвернется», — сказал хозяин. «Никак нельзя сказать, что домиков таких, как грязи, но все ж товар на базаре нередкостный. В отличие от этого», — вот он ласково погладил чернильницу, — «ты вот себе подумай, может, именно в нее перышко и макали, когда на Вовку Ульянова протокольчик составляли за все его художества». «Тут значится, что изготовлена она в 905-м», — сказал нефтяник деловито. «А Ленина в России тогда уже давненько не было». «И какая разница?» — невозмутимо пожал плечами хозяин. «Не один ли хрен? Ленина не было, зато имелось в достатке соратников и сподвижников. Их-то до ядрени матери имелось, а? Как ни крути, а все равно получается, что кого-то из будущих вождей чернильцами из этого самого агрегата описывали. Они ж все поголовно 40 мотали и под следствием чалились. Особенно в Питере, колыбели, понимаешь, революции. В общем, не слезу я со своей цены, и уговаривать мне бесполезно. У меня, сокол, есть конкретная мечта, а мечты денег стоят. И если я еще литру засосу, из соображений все равно не выпаду, так что не рассчитывай. «Что скажешь?» Он безмятежно улыбался, демонстрируя отсутствие половины зубов, плачевнейшее состояние остальных и две фиксы из белого металла. А глаза были, хотя и хмельные, но хитрые и колючие, исполненные из вечной крестьянской сметки. Должно быть, Дегтяренко прекрасно просек ситуацию. Самомнение вовсе не обязательно идет рука об руку с глупостью. Дураки, в общем, к трубе ни за что не присосутся. В конце концов, столичный гость извлек сногсшибательный бумажник из тисненной кожи, не глядя, привычно указательным и средним пальцами вытянул из него пачку серо-зеленых бумажек в банковской бандерольке. А сколько там еще осталось? Завидки берут. Он держал доллары на весу, явно не собираясь из врожденного к ним уважения класть на грязнющий стол. Сергеич, приподнявшись, без излишней суетливости взял у него пачку —